С ними людей и бессмертных отец начинает беседу. В мыслях его был эгист беспорочный. Его же Атридов сын, знаменитый Орест, умертвил. И о нем, помышляя, слово к собранию богов обращает Зевес-олимпиец. «Странно, как смертные люди за все нас богов обвиняют. Зло от нас, утверждают они, но не сами ли часто гибель судьбе вопреки на себя навлекают безумством? Так и эгист. Не судьбе ль вопреки он супругу Атрида взял, умертвивший его самого, при возврате в отчизну? Гибель он верную ведал. От нас был к нему остроокий Эрмий, губитель Аргуса, неспослан, чтоб он на убийство мужа не смел посягнуть и от брака с женой воздержался. Месть за Атрида свершится рукою Ареста, когда он в дом свой вступить, возмужав, как наследник захочет. Так было сказано Эрмием. Тщетно. Не тронуло гистово сердце бог, благосклонный советом, и разом за все заплатил он. Тут светлоокая Зевсова дочь Афинея Паллада Зевсу сказала: «Отец наш Кранион, верховный владыка, правда твоя, заслужил он погибель, и так да погибнет каждый подобный злодей. Но теперь сокрушает мне сердце тяжкой своею судьбой Одиссей хитроумный. Давно он страждет в разлуке с своими на острове волнообъятом, пупе широкого моря лесистым, где властвует нимфа, дочь казнодея Атланта, которому ведомы море все глубины и который один подпирает громаду длинноогромных столбов, раздвигающих небо и землю. Силой Атлантова дочь Одиссея, льющего слезы, держит, волшебством коварно-ласкательных слов, абы таки память надеется в нем истребить. Но напрасно, желая видеть хоть дым от родных берегов, вдалеке восходящий, смерти единую он молит. Ужель не войдет сострадание в сердце твое, олимпиец? Тебя ли недовольно дарами чтил он в Троянской земле, посреди кораблей там ахейских жертвы тебе совершая? За что ж ты разгневан, Кранион?